Глава 9. Гений – существо, способное решать проблемы, о которых вы не знали, способом, который вам непонятен. Неизвестный автор. В аудитории мы снова сели вместе, несмотря на спор, а вот Вуку расположилась сзади и опасливо косилась на мужчин. Наверное, переживала за меня. Чувствую, по возвращении в комнату нас ждет непростой разговор. В этот раз, едва зазвонил колокол, преподаватель не вошел в аудиторию, а появился из-за двери за кафедрой. Это оказался эльф, главный на приемных экзаменах, и что-то мне подсказывает по совместительству ректор академии. Присев за стол, он окинул нас взглядом, задержав его на мне чуть дольше, чем на остальных. «Добрый вечер. Меня зовут Теодал Руфим. Я преподаю целительство и, помимо этого, еще являюсь ректором академии». «Угадала». «Целительство – обязательный для всех студентов академии предмет, ибо каждый маг должен уметь оказать помощь как себе, так и окружающим. Эту дисциплину я буду читать на протяжении всего вашего обучения. И если в самом начале вы освоите лечение без магии, то на старших курсах вас ждут лечебные магические заклинания и работа с неживой материей». «Ух ты! Некромантия! А отряды зомби мы создавать не будем?» «В конце каждого года, как и по любой дисциплине, вам предстоит сдать экзамены. А теперь начнем первую тему – ответственность целителя при исцелении больного. Записываем». Перо уже привычно встрепенулось и забегало по тетрадке. Я внимательно слушала лекцию, одновременно рассматривая говорившего мужчину, среднего роста и поджарого телосложения. Руфим, на мой взгляд, типичный представитель эльфов. Худой, с заостренными ушами и длинными золотистыми волосами. Единственное, что отличалось от эльфа в моем воображении, это красные глаза и отсутствие неземной красоты. Но, несмотря на то, что выглядел он как совершенно обычный мужчина, в нем чувствовался какой-то внутренний стержень. «Ты так пристально смотришь на ректора, Надя. Неужели понравился?» Шепотом спросил Дима. «Что? Почему вдруг такие выводы?» Изумленно прошептала я в ответ. «Просто подумал, но все-таки должен предупредить. Тебе там ничего не светит». «Ты знаешь точно?» «Конечно. От ректора во все стороны разит духами искр. У него однозначно роман с преподавательницей зелья варенья». Я скептически посмотрела на него. «Не веришь?» – спроси у Велеслава. Я покосилась на оборотня, и тот кивнул. Подняв голову, я встретилась взглядом с преподавателем. Тот невозмутимо читал лекцию и рассматривал нас. Руфим чуть улыбнулся и на секунду прервал лекцию. «Димири Шаферану Коренару, наряд! Подойдите после лекции, я сообщу, где будете отрабатывать. Так, на чем я остановился?» Оборотень и дракон ошарашенно переглянулись, как, впрочем, и вся группа. А я подумала, не только глазастые, но и ушастые. Вернувшись с лекции, я увидела на диване соседку, смотревшую в сторону окна. Положив вещи на кровать, я осторожно окликнула. «Вуку!» Соседка повернулась, в ее глазах стояли слезы. В первый момент я перепугалась и, быстро подойдя, спросила. «Вуку, что случилось? Тебя кто-то обидел?» «Если это опять мои садисты, я им сама тумаков наставлю, если получится». «Нет, все хорошо. Просто ты не хочешь со мной общаться. Скажи, это из-за того, что я вампир?» Так как я ничего не знала о вампирах этого мира, то ответить оказалось сложно. Но я уверенно заявила. «Нет, ты что? Это совершенно здесь ни при чем». И для уверенности покивала головой. Снова подозрительно на меня покосившись, соседка спросила. «Тогда почему ты не сидишь со мной на лекциях?» «Понимаешь, чтобы такое ответить, Терпеть не могу душещипательные беседы. Дело в том, что сейчас в нашей тройке начинает образовываться связь, и мне приходится очень сложно. Мы периодически ведем диалог о том, как выйти из сложившейся ситуации. Точнее, я выразиться не могла. Мне постоянно что-то мешало, но и этого оказалось достаточно. Глаза Вуку загорелись. «А что за проблемы?» Опять с трудом подбирая слова, я решила упростить себе задачу и подать информацию в другой упаковке. Древнее заклинание мешает мне распространяться на эту тему. «О, все горести были сразу забыты, и соседка вцепилась в меня. Я могу помочь? Тебе больно?» «Нет, но эта связь приносит сильные неудобства, и мы хотим ее разорвать». «Но это же так престижно, так благородно и такая редкость! К тому же гарантировано хорошее трудоустройство!» Я могла бы ей рассказать, что можно хорошо устроиться, независимо от этого. Но я, конечно, не буду. «Оно того не стоит», — вместо этого твердо заявила я. «Тогда я все равно хочу помочь, мы же подруги!» «Да?» протянула я, не зная, что сказать. Но потом решила попробовать. Хотя такое участие и бескорыстные желания — это подозрительно. «А знаешь», — осенила меня мысль, — «ты действительно можешь помочь». Вуку с жадным любопытством смотрела на меня. «Мы с ребятами ищем любую информацию по тройкам. Но сама понимаешь, что библиотека большая». «Я помогу!» «Вот и отлично. Завтра я покажу тебе твой сектор исследования». Успокоив соседку, я облегченно выдохнула и хотела уже отойти, как вспомнила еще одно. «И еще, Вуку». «Да?» «Не говори больше никому про оборотней и драконов. Ребята очень болезненно реагируют на это». «Я пожалуюсь на них за то, что они не могут усмирять свои повадки». «Вуку, они просто подшутили над тобой. Никто не хотел тебя съесть или покусать. И стукачество – это нехорошо». Посмотрев на меня недоуменно, соседка сказала. «Надя, я не совсем понимаю, что такое стукачество. Но если представители нашего общества ведут себя недостойно или преступно, то любой гражданин обязан об этом сообщить. И если такое еще раз повторится, я именно так и сделаю». Вот и поговорили. Я постоянно чувствую себя в этом мире или гением, или дурой. Определиться пока не могу. «Вуку, я тебя прошу, не говори больше ничего про оборотней. Тебе тоже было бы неприятно, если бы про тебя рассказывали ужасы». «Про них все правда!» «Ты в этом уверена?» Поджав губы, Вуку ничего не ответила и отвернулась к книжкам. Вечер начался непросто. После ужина, расположившись на кровати, я приготовилась делать уроки, но заметила на столе бутылочку с черепом на этикетке. Замерев и не сводя пристального взгляда с подозрительной вещи, спросила у соседки. «Вуку, что это у меня на столе?» Вампирша пожала плечами и сказала. «Лекторский эликсир». Подозрительно покосившись на соседку, я поинтересовалась. «И зачем он мне?» Теперь недоуменно на меня посмотрела Вуку. «Для учебы, конечно. Для того, чтобы запоминать теоретический материал. Надя, я иногда поражаюсь, каких элементарных вещей ты не знаешь». «Да, действительно». Снова всмотрелась в череп и косточки. «И каким образом это эликсир поможет мне в изучении уроков?» «Наш мозг изначально задействован не в полную силу, а этот экстракт помогает использовать все возможности». «Брехня», — сказала я, жадно рассматривая пузырек. «Я не совсем поняла, что именно ты сказала, но, уверяю, моя информация точна. Иначе как бы мы запомнили весь теоретический материал, заклинания и многое другое?» «Тогда зачем экзамены, если знания и так легко даются?» Вуку посмотрела на меня еще более странно. «Надя, теория на экзамене – это лишь малая часть того, что нужно знать. Гораздо важнее использовать полученные знания на практике. Знать заклинание необходимо, но преподаватели будут в первую очередь оценивать, как ты его применяешь. то есть практику. Понимание предмета – вот что главное. Я попала. По своим студенческим сессиям еще запомнила. Вызубрить можно все, что угодно. Понять – нет. Это либо должно быть дано, либо рядом должен находиться кто-то жутко толковый, кто донесет до тебя суть. И даже тогда не факт, что на практике удастся верно применить знания. Подойдя к столу, я снова настороженно взглянула на бутылочку и задала еще один очень интересующий меня вопрос. Тогда зачем учить каждый вечер, если можно сесть и получить знания за одну ночь? Вуку покачала головой. Смотри, чтобы не получилось передозировки, иначе можно впасть в беспамятство или стать блаженным. К тому же, как быть с практикой? Да, эликсир в помощь тоже неплохо. Но этот череп с косточками, как бы после такого эликсира копытца не откинуть? Тем более я из другого мира. Посмотрев, как Вуку выпила колпачок черной жидкости, я обреченно открыла бутылочку и, налив нужное количество, выдохнула и выпила залпом. А-а-а! Горло жгло огнем, как после очень крепкого спиртного напитка. «Что такое?» – подбежала ко мне Вуку. «Из чего эта гадость сделана?» Сейчас ощущение жжения начало пропадать, но горло все еще горело. «Не знаю». Посмотрев на совершенно не испытывающую никаких негативных ощущений соседку, я просипела. «А почему ты нормально себя чувствуешь?» «Я вампир», – пожала плечами Вуку, как будто это все объясняло. Мир начал приобретать излишнюю резкость. В голове воцарилась пустота. Отодвинув соседку в сторону, я уселась на кровать и, взяв первую попавшуюся книгу, прочитала кусок текста. Потом закрыла и повторила информацию по памяти. Все детально отпечаталось в голове. «Я люблю этот мир!»